Глава третья. Темный-темный лес. Шли молча, прислушиваясь к жужжанию насекомых и треску ломающихся веток под ногами. Несколько минут назад мы вошли в лес, и теперь скорость передвижения значительно снизилась. Высокие ели с широкими кронами и толстыми стволами возвышались над нами неприступными громадинами. Мы старались не торопиться, но и не медлили. К тому же мы внимательно осматривались, стараясь подметить каждую деталь. Мне с развитой внимательностью и улучшенным зрением это, конечно, давалось легче. Да и Виллису со способностью идентификатор окружения второго ранга тоже. Я шагал первым. Слева от меня семенил Перк, отставая на шаг, а справа почти вровень двигался Ролдан. Виллис дышал в затылок, а Гегеон завершал шествие, плетясь в самом конце. Азиат время от времени с тревогой оглядывался на здоровяка, морщился и покачивал головой, что-то невнятно бубня себе под нос. Наконец произнес. «Все-таки зря мы взяли с собой Гегеона». «Зря? Это почему же?» — поинтересовался я. «Ну, я понимаю, что его крыша основательно протекла, и он как будто бы стал безобидным, но с его габаритами и физическими возможностями можно много еще дел натворить. Еще эти железки у него на руках. Я помню, как он ими долбил лед на уровне с холодом, и скажу честно, не хотелось бы мне оказаться на месте тех глыб». «Думаешь, его может переклинить, и он нападет на кого-то из нас?» Перк не ответил, лишь пожал плечами. «Насколько я помню, вы были приятелями, а теперь...» — сказал я, но вовремя прикусил язык. Ролдан, идущий рядом, хмыкнул. «Ну, почему же были?» — вмешался Виллис. «Они по-прежнему хорошие приятели. Мы держались вместе, как вы с Ролданом и Нойсом, это правда, но потом...» Перк не стал договаривать, а лишь вздохнул. «Я знаю, ваш третий спутник погиб, как и Нойс. А Гегеону свернуло мозги. Вот ты и стал сам по себе. Но Гегеон не умер, если ты не заметил. Он просто... Я не нашел, что сказать. Не так давно я все же позволил себе коснуться своими пси-пальцами разума здоровяка и обнаружил, что тот действительно идет на поправку, хотя по-прежнему заперт в клетке собственного сознания. Он изменился. Закончил за меня Перк. Не думай, что я настолько говнюк, чтобы бросать боевого товарища в беде. Это вообще не по чести. Но после той локации с водяной черной мерзостью его как будто подменили. Он стал меньше говорить, но это потому, что его мозг, как бы это понятнее выразиться, подвергся хорошей такой встряске, добавил Виллис. «Да», кивнул я, «что-то вроде того». Его психика была не готова к мощным пси-атакам, и некоторые нейронные связи сильно пострадали. Нужно время, чтобы они восстановились. «Дело не в этом. Я знал его чуть лучше, чем вы. Повадки, походка, поступки в разных ситуациях — все это бесследно исчезло. Он стал...» Перк обернулся и с опаской поглядел на Гегеона, почти шепотом продолжил. «Вы, конечно, меня сейчас примете за идиота, но у меня есть предположение, что его старая личность каким-то образом стерлась, а новая не заселилась. Ну, то есть ей просто неоткуда было взяться. Поэтому он и стал вести себя как биоробот. Ходит, односложно говорит, выполняет то, что его попросят, но и на этом все. Работают только инстинкты». «Ты был прав, Перк. Теперь в моих глазах ты идиот», — усмехнулся Ролдан. «Ну почему же? Я определенно не вижу в этом предположении ничего идиотского», — покачал головой Виллис. «Практика стирания памяти и ослабления нейронных связей существует уже давно?» «Да, нейроклинингом называется», — кивнул Ролдан. «Но для этого необходимо проводить сложные процедуры в лабораториях». «Не всегда. Те же псионики, если обладают развитыми телепатическими способностями, при должном старании вполне могут помутить рассудок у разумных существ. Стирание памяти – один из методов дезориентировать кого угодно. Еще в догалактическую эпоху существовали индивиды, которые вполне могли манипулировать воспоминаниями других людей, вводя их в транс. И это при том, что официально псинаука еще не была организована как таковая, и все это считалось по большей части шарлатанством. «Все равно звучит бредово», — покачал головой Ролдон. «Пускай та тварь и была псиоником, но почему тогда ее пси-атаки вышибли мозги только у Гегиона и больше ни у кого? Чем он, мать вашу, отличается от остальных? Разве что силой и ростом? Но тогда вопросов появляется еще больше». «Возможно, как и сказал Шой, все дело в слабой природной пси-защите Гегиона», — предположил Виллис. «Ну а тогда почему он не стал овощем или не впал в кому? Он видит, слышит и почти понимает все, что ему говорят». «Потому что он утратил личность», — чуть громче сказал Перк. «Он стал пустой оболочкой, понимаешь?» «Не знаю», — снова покачал головой Ролдон. «Мне кажется, надо немного подождать, и его мозги снова встанут на место. Тут я солидарен с Шоем». «Посмотрим», — пожал плечами Перк. «Я же после заявления бывшего приятеля Гегиона задумался. Если углубиться в размышления, то действительно все это казалось немного странным. Как бы невзначай я обернулся и посмотрел на здоровяка. Гегион делал равномерные шаги и непроницательным взглядом смотрел куда-то вдаль. Его глаза были пустыми, как космическая бездна. По лицу сложно было сказать, что он вообще о чем-то думал. Несмышленный взрослый младенец, при этом отрешенный от всего. Мы дошли до поваленного ствола дерева с заросшим зеленым мхом основанием. «Здесь бы и привал сделать, да рано еще», — вздохнул Перк. Я же вдруг ощутил, как желудок начало неприятно стягивать. «Неужели голодный позыв? Рановато еще для этого. С начала раунда прошел едва один час». Виллис придирчиво осмотрел мох на стволе и хмыкнул. «Странное покрытие. Мох. На Зеро подобное не встречается». «Да много чего на ваших планетах нет», — махнул рукой Ролдон. «Земля — центр Вселенной. И планы долбанных локсов по ее зачистке совсем уж выглядят чудовищно». «Не напоминай, Ролдон», — осадил я спутника. «И так тошно». «К слову об их планах», — заговорил Виллис. «В этом отношении я полностью поддерживаю Лайсона. Все сказанное Кроносом было не более чем пустым фарсом. Империя никогда не...» «Тихо!» — внезапно рявкнул Перк. И мы все дружно остановились. Через мгновение сенсор в шлеме уловил движение неподалеку. А потом я увидел, как на заросший мхом ствол дерева запрыгнуло огромное мохнатое создание. Серая густая шерсть, четыре лапы, вытянутая морда с заостренными ушами и дикие глаза ясно говорили, что перед нами волк. Самый настоящий земной волк, которого можно увидеть почти в каждой детской голокнижке. Но сейчас он выглядел совсем не по-детски. «Черт, это что, волк?» — изумился Ролдон. «Похоже на то», — кивнул я. «В нейроинтерфейсе написано, что он генетически улучшен и одурманен», — сообщил Виллис. «Это из-за газа. Помните, самый главный Локс говорил, что газ, который они распылили на Земле, делает животных агрессивными?» — вспомнил Перк. «Не распылили, а только собираются это сделать», — поправил его Ролдон с явным раздражением в голосе. «Ты уже забыл, что мы в гребаной имитации, а не на настоящей планете?» «Не время, Ролдон», — сказал я и кивнул в сторону ствола, на который запрыгнул второй волк, что заметно был крупнее первого, а третий обошел поваленное дерево слева. Звери скалились, обнажив длинные белые клыки, и утробно рычали. Рука рефлекторно легла на рукоять меча. Первый волк спрыгнул на землю, пригнулся. Глаза хищно блеснули, холка на загривке вздыбилась. «Спокойно», — тихо произнес я, — «без лишних движений». «Сука!» — еле слышно протянул Ролдон, медленно вытаскивая меч-трансформер. Перк снял с ремня кнут из нановолоконного ремня и начал неспешно его разматывать, не сводя взгляда с хищников. А Виллис скинул с плеча составное обоюдоострое копье и разложил его на всю длину. «Гигион же!» Он вел себя так, как будто ему ничего не угрожало. Первый волк остановился. Второй тоже спрыгнул со ствола. И вместе с третьим медленно пошли полукругом. «Ни спиной, ни боком к ним не поворачивайтесь», — негромко сказал я, вытаскивая меч из ножен. Левую руку с экзонаручем я вытянул вперед. Стоит дать нейросигнал, как кинжал на наноцепи вылетит из специального углубления и устремится в цель. «А ты, я смотрю, у нас опытным охотником стал. С Лайсоном перетрепал, а его былых деньках?» Сквозь зубы усмехнулся Ролден. «О повадках волков я без него знаю». «Так ты о земных знаешь. А эти-то не настоящие. Клонированные, наверное. Вон какие здоровые и упитанные. У нас таких не водилось. Неизвестно еще, как они себя поведут». «Хватит трепаться, соберись. В описании к этим существам сказано, что они редко нападают в одиночку, только если сильно оголодают. Обычно охотятся стаями или в группе по нескольку особей. Уязвимое место — шея и подбрюшная область», — сообщил Виллис. «Да что-то тут не видно стаи. Всего три штуки», — заметил Ролдан. «Потому что остальные вон там», — кивнул Перк в сторону упавшего дерева. Из-за ствола вышло два хищника, а за ними показали огромные морды со сверкающими глазами еще три зверя. «Сучья наша жизнь! А это уже серьезно!» — присвистнул Ролдан. «Тот, что больше всех, вожак. Без его сигнала остальные не нападут», — произнес я. «И если его убить, то другие отступят». Волки медленно к нам приближались, а мы, в свою очередь, шаг за шагом отступали. Тот, что был самым крупным из всех, злобно зарычал и оскалил пасть еще больше. «Может, они хотят, чтобы мы покинули зону их обитания?» — предположил Виллис. «Уже поздно», — покачал головой я. И это было последнее, что я успел сказать. Вожак был ближе всех к нам. Он, как я и предполагал, сделал первый рывок. Но я был готов к этому. Резко уходя в сторону, я бросил «Гигион, убивай их!» и активизировал сразу две способности — временное расширение и сверхскорость. Волк замедлился в прыжке, его передние лапы с тупыми когтями были выставлены вперед, пасть распахнута. Я бросился к нему, и на этот раз движения мои были быстры и точны. Вернее, скорость-то их осталась прежней, но мир вокруг замедлился. Через секунду я уже оказался рядом с волком. Пригнулся и вонзил меч точно ему в брюхо, провернул несколько раз и выдернул. Струя алой крови хлынула из раны вместе с бурыми внутренностями. Траектория полета зверя изменилась. Теперь он не прыгал, а падал. Так легко, наверное, мне еще не удавалось убивать ни разу. «Энергоресурс плюс 1200!» Сенсор в шлеме сходил с ума. Вокруг фиксировались многочисленные движения. Волки бросились на чужаков, несмотря на то, что их главарь только что погиб. Может, я ошибся, и первый убитый мною волк вовсе не был вожаком? Или же, как предположил Ролдан, эти волки существенно отличаются от настоящих, поэтому им плевать на гибель предводителя. Но, наверное, реальность была куда проще. Все произошло настолько быстро, что звери просто еще не успели понять, что их вожак мертв. Я быстро огляделся. Ролдан заносил меч-трансформер над прогнувшимся под ним зверем, а на левой руке у него медленно вырастал раскладной щит. Виллис делал копьем выпад вперед, но было видно, что его оружие не найдет цели. Перк уже успел ударить кнутом, и длинный гибкий ремень хлестнул зверя по спине, выбив клок шерсти. Да и шевелился азиат заметно быстрее спутников. Похоже, вложил пару энергосфер в улучшение реакции и рефлексов. Гигион двигался медленнее всех. Два волка вились вокруг него, тщательно выбирая места для укуса. Единственное, что успел сделать здоровяк, это активировать длинные клинки в своих экзонарукавниках. Время вернулось к привычному ритму, одновременно с этим моя скорость снизилась. Быстро все же действия способностей иссякли. Я заметил, как справа на меня несется сразу два хищника. Не успев поблагодарить свою улучшенную внимательность, я резко отшагнул влево и ударил мечом наотмашь. Лезвие срезало волку половину уха, а сам противник уже через долю секунды клацнул пастью в каких-нибудь 5 сантиметрах от моего лица. Вторая зверюга бросилась на меня с еще большей резвостью. Отвлекшись на первого волка, заняться вторым я просто не успел, и две сильные лапы ударили мне в грудь, а зубы лязгнули по забралу шлема, оставив на нем слюнявые подтеки. Я инстинктивно вытянул левую руку, одновременно с этим 30-сантиметровое лезвие выдвинулось из экзонаруча и вошло в шею зверя. Волк заскулил от боли. Я же хоть и пошатнулся от толчка, но устоял на ногах. Извернулся ужом, уйдя от слюнявой зубастой пасти первого хищника, который решил взять у меня реванш за отрезанное ухо. Повернулся и повалил насаженного на лезвие волка на землю. Вознес над головой змеиный меч и рубанул им по шее. Хрипящий рык перешел в злобное скуление. Волк забился подо мной, теперь уже пытаясь не атаковать, а спастись. Но меня уже было не остановить. Прижимая хищника к земле лезвием экзонаруча, я снова замахнулся мечом и обрушил удар на мохнатую голову зверя. Отрубить не удалось, но подо мной что-то глухо хрустнуло, и хищник затих. Энергоресурс плюс 1200. Порадоваться второй победе, пускай доставшейся не так легко, как в первом случае, мне не дали. Одноухий волк бросился на меня, и его пасть сомкнулась на моем правом запястье. Боли я не почувствовал, но рука почему-то сразу онемела, и меч упал на землю рядом с трупом поверженного зверя. Я вырвал лезвие экзонаруча из мертвого тела, закричал и начал наносить быстрые удары по одноухому хищнику, который разошелся не на шутку. Начал трепать мою руку, отчего и меня стало бросать из стороны в сторону. Лезвие попало 3 раза в шею, 2 в челюсть, 1 в глаз. Кровь брызгала во все стороны, как компрессионный душ, но обезумевший зверь только усиливал хватку. Из его пасти капала красная слюна. В стороны разлетались мокрые сгустки шерсти, а из горла раздавалось демоническое клокотание. И вот, наконец, пришла боль. Голова затуманилась. Я завыл, продолжая наносить удар за ударом. И в какой-то момент понял, что зверь уже не сопротивляется. Его голова и шея превратились в бесформенное кровавое месиво, словно их пропустили через мясорубку. Сообщение о получении энергоресурса за убийство хищника я тоже благополучно пропустил. Я осторожно воткнул лезвие экзонаруча между зубами мертвого зверя и надавил, а потом медленно вытащил руку из пасти. На запястье появилось несколько крупных дырок, из которых обильно сочилась кровь. И боль буквально выхлёстывала из раны вместе с кровью, усиливаясь с каждой секундой. Я прижал раненую конечность к груди и крепко стиснул зубы, чтобы не закричать. Скинул ранец, сунул дрожащую левую руку в отделение с медикаментами. Выхватил шприц с болеутоляющим и вонзил в плечо. Проклятая боль не отступала. Все мысли в голове перемешались, словно их собрали в одну банку, хорошенько встряхнули, а потом высыпали на пол. Я сжал зубы так, что затрещала челюсть. Подождать. Нужно немного подождать, и боль отступит. Время растянулось, а боль уходить не торопилась. И только спустя несколько невообразимо долгих минут я увидел в нейроинтерфейсе уведомление. «Внимание! Получено слабое заражение крови!» «Черт! А чего еще можно было ожидать от полной бактерии пасти волка?» Я посмотрел на состояние здоровья и нахмурился. Оно составляло 66%. Мысли стали проясняться, и я огляделся. Битва была завершена. Перк стоял над трупом и медленно сматывал кнут. На его ноге ярко-красным пятном выделялся глубокий укус, но он его почему-то игнорировал. Виллис склонился над мохнатой тушей и, задумчиво нахмурившись, копошился в ее внутренностях. Ролдон тщательно протирал клинок меча какой-то тряпкой и тяжело дышал, что-то бубня под нос. Его боевой костюм тоже был частично забрызган кровью, а левая штанина изодрана, хотя сама нога вроде задета не была. Гигион стоял в стороне, а у его ног лежало два мертвых изувеченных волка, задняя нога одного из которых конвульсивно подергивалась. На самом здоровяке не было ни царапины. «Получается, больше всех досталось мне?» «Твою ж мать! Я думал, мы не справимся!» — покачал головой Ролдон. «Сука! Штанину порвали, твари!» «Тебе, позволю предположить, еще повезло?» — сказал Виллис. «Вон Шой! Вообще чуть руки не лишился!» «Ох, мать твою, брат, как же тебя!» Ролдон сморщился, взглянув на мою руку. «Ерунда!» — отмахнулся я. — Главное, чтобы кости целы остались. Я побрызгал на многочисленные раны обеззараживающим спреем, а после намазал кровоостанавливающей пастой. Регенератор тоже вколол, хотя интуиция подсказывала, что лучше с этим делом повременить, потому что препаратов осталось мало. Но я ее не послушал, хотя, возможно, в будущем об этом еще пожалею. Нерешенный вопрос остался лишь с заражением крови. Препаратов для очищения организма от этой напасти у меня не было. Впрочем, оные, возможно, имеются у спутников. Если самочувствие ухудшится, то обращусь за помощью к ним. «А тебе, Перк, смотрю, тоже досталось». Ролдон перевел взгляд на окровавленное бедро азиата. «Штаны испортили, мерзкие псы», — выругался тот. «Штаны? А ногу что, не жалко?» «Заживет», — махнул рукой Перк. «У меня болевой порог снижен, да и кожный покров улучшен». «А заражение крови не боишься?» «Нет, потому что повышенная устойчивость к токсинам на 3 пункта улучшена, и даже способность поглощения ядов есть». «Нехило. Небось, на змея нацелился». «Как пойдет», — пожал плечами азиат. «Очень интересная структура у этих животных», — сказал Виллис, поднявшись на ноги. — На собак похоже. Если мне не изменяет память, то собаки, по-моему, произошли именно от волков. — Да, но не все. Впрочем, какая разница? Нам пора бы дальше отправляться, — заметил Ролдон. — Я, конечно, сейчас неприятную вещь скажу, но промолчать не могу, — вставил Перк. — Мы в этой локации застряли на 5 дней. Еды у нас особо нет. Так, может, возьмем с собой мясо этих созданий? «У тебя, мать твою, совсем крыша поехала!» — возмутился Ролдон. «Похоже, вы со своим большим дружком на пару рассудка лишились». «А что? Дельная мысль», — поддержал азиата Виллис. «Лишние калории нам не помешают. Так какая разница, откуда их получать? Мясо оно и есть мясо». «И ты туда же умник!» — хмыкнул Ролдон и покачал головой с таким видом, как будто очутился в обществе дегенератов. «Может, еще и от меня кусок откусишь? А что, мясо оно и есть мясо? Слышишь, Шой, что предлагают? Гребаной волчатины им захотелось!» У меня от разговоров о мясе заурчало в животе. Боль почти прошла, шок отошел, и организм снова вспомнил о голоде. Я поморщился, но говорить ничего не стал. Каким бы я гурманом ни был, но в словах Виллиса была весомая доля здравого смысла. Но и Ролдона я тоже вполне мог понять. «Знаешь, что я тебе скажу, Ролдон? Никогда не знаешь, что может с тобой случиться через день или два. В нашем же случае это время сокращается до минут. Мы на Мюне как-то с отцом в поход ходили, на душные расщелины. Место такое у нас есть, там очень красиво. Скальные пещеры со множеством ходов. Но добраться долго и тяжело. Флайер нигде не посадишь, другим транспортом не добраться, остается только пешком. Ну, мы и полезли в эти пещеры, а потом у отца отказал навигатор, и мы заблудились. 2 недели там провели. Запасы воды и еды закончились на 3-й день. Но если с первым проблем не было, внутри душных расщелин было много мелких озер, то со вторым все оказалось намного хуже. Еды в пещерах не было никакой. Мы пытались жевать мох, но от него только тошнило, еще больше хотелось пить. Перк умолк, и маленькое лицо его исказилось в страдальческой гримасе. Он сморщился и сощурился, отчего глаза стали еще уже. Теперь он еще больше походил на мальчика. А потом отец предложил съесть личинку пещерного осига, продолжил азиат. Это такое мерзкое создание, ползающее по стенам и жрущее тот самый мох, который не лез нам в горло. «О-о-о!» — протянул Ролден и тоже сморщился. «Ну и дрянь!» «Дрянь — это мало сказано. Осик скользкий, лоснящийся, постоянно извивающийся кусок плоти с мелкими ножками. Я сначала отказался, но после того, как отец попробовал, решился». До сих пор помню этот мерзкий вкус, это влажное тельце и хрустящие ножки. И еще у него было 2 усика, которые постоянно шевелились и шевелились. А ведь у нас даже не было возможности пожарить их на костре, потому что мы боялись его разводить. Дыму в тесных пещерных комнатах деваться было некуда, и мы могли задохнуться. Потому мы жевали их живьем. Помню, как я проглатывал крупные куски этой мерзости, а желудок сводило спазмами. «Меня сейчас вырвет!» — сдавленным голосом сказал Ролден. «Согласен, рассказ не из приятных», — добавил Виллис. «Не знаю, сколько осигов мы съели, но именно благодаря им и выжили», — закончил свою историю Перк. «Так что не говорите мне, что вашу волчатину нельзя есть. Можно. Уж я-то знаю». Хоть в животе у меня урчало, но от рассказа азиата аппетит отпал напрочь. «Ладно, поговорили о еде, считай, поели. Пора выдвигаться», — сказал я. Попробовал пошевелить рукой, получилось. Но ощущалась скованность движений, словно ее стянули тугими жгутами. Надеюсь, регенератор сработает, как ему положено. Впереди еще много противников, а с одной рукой совладать с ними будет непросто. Вытянулся во весь рост и осмотрел себя. Вдруг в горячке схватки пропустил еще один укус. Но кроме уже известной раны ничего больше не обнаружил. В этот раз на локацию я взял все вещи, которые собрал за время пребывания на арене. Сам облачился в ту немногочисленную и отчасти потрепанную броню, которую отыскал на уровнях. Защитный нагрудник, боевой шлем, легкие бронештаны и ботинки участника турнира. Опоясался ремнем с крепежами, на который прицепил боевой нож, излучатель энергощита, флягу с водой, моток веревки и шумовую гранату. Был еще фонарь, но его пришлось отдать Лайсону. Вранец сложил все, что не поместилось на ремне или попросту было не нужно. Инфракрасный визор, 3 фальшфейра, кислородную маску, старый маленький рюкзак и походный обогреватель. Закинул даже фигурку с посланием от бывшего участника игр и самодельный хитиновый наплечник. Еду и медикаменты тоже взял в полном объеме. И того, и другого, впрочем, было немного. На левое плечо закинул гарпуномет. Груз теперь пришлось таскать на себе немаленький, но, как показала практика, лучше взять с собой лишнее, чем потом остро нуждаться в чем-то, что нигде невозможно достать. Перк все же не послушал Ролдена и срезал несколько ломтей мяса со спины 2 волков. Обильно посыпал их бактерицидным порошком, замотал в какую-то белую материю и сунул в рюкзак. Двинулись дальше. Теперь шли еще медленнее, прислушиваясь к каждому шороху и присматриваясь к каждой мелочи. К улучшенному зрению я уже привык и относился к нему как к чему-то само собой разумеющемуся. Впрочем, как и ко всем приобретенным усовершенствованиям и способностям. К хорошему, как известно, привыкаешь быстро. Я решил еще раз оглядеть местности при помощи пси-обзора, и обнаружил неподалеку скопление темных пятен. Возможно, это снова были волки, а может и кто-то пострашнее. Проверять не хотелось. Однако нужно было помнить о нашей главной цели – поиске выхода из локации. А так как она могла находиться где угодно, то в наших интересах было прочесать как можно больше местности. Я сообщил о потенциальных противниках спутникам. Первым ответил Виллис. «Сомневаюсь, что есть необходимость встречи с новыми врагами. Локсийцы не стали бы прятать выход так близко к точке входа». «Ну, я бы не сказал, что они руководствовались логикой при конструировании других локаций. У них одна задача — поиздеваться над нами. И пока что они всегда с ней справлялись», — произнес Ролдон. «Согласен», — кивнул Перк. «Я бы даже поставил на то, что они как раз спрятали этот чертов выход специально поближе к входу. И при этом сделали так, что узнать мы сможем об этом только в случае, если прочешем весь уровень». «Дверь в одном конце, а ключ от нее в другом», — добавил я. «Есть в этом определенный смысл. Ну а что? Участникам турнира нужна же мотивация». «Сомневаюсь», — покачал головой Виллис. «Ведь это же чересчур нелепо и совершенно нелогично». «А эта подсказка, которую нам дал самый главный Локс, она ведь и не подсказка совсем, а еще одна загадка», — сказал Перк, сделал ухмыляющееся выражение лица и, подражая голосу Кроноса, процитировал. «Чтобы найти выход из локации, мы должны вспомнить основное свойство Земли». «К слову о подсказке. Шой, Ролдон, вы что-нибудь надумали по этому поводу?» — поинтересовался Виллис. «Да что тут надумаешь? Гребаная срань это, а не подсказка!» — воскликнул Ролдон. «Я вообще думаю, что это он так пошутил. Ну или специально сказал, чтобы окончательно сбить нас с толку. В любом случае, я понятия не имею, что все это значит». «А ты что скажешь, Шой?» Виллис посмотрел на меня. «Нечего сказать», — покачал головой я. «На самом деле, я еще даже не задумывался об этом. Дойдем до города, а там посмотрим». Среди елей стали встречаться сосны и кедры, а через 50 метров пошел покатый спуск. Впереди я заметил движение. Сразу же пригляделся и увидел косулю. Животное, учуяв нас, само испугалось и бросилось, куда глаза глядят. Никто из спутников животное, похоже, не заметил, поэтому я не стал заострять на нем внимание. Спустились еще ниже. Лучи солнца теперь до нас доходили с большим трудом. Даже ветер, который и до этого не сказать, что был сильным, теперь вообще перестал ощущаться. Стало темнее, а вместе с тем жутковато. Создавалось впечатление, что мы попали в какой-то затерянный во времени и пространстве мир. «Что-то мне не по себе, мужики», — озвучил всеобщее чувство Ролдон. «Да, а я вполне счастлив», — усмехнулся Перк. «Не по себе ему. А ничего, что мы заперты в гигантской клетке, как лабораторные мыши?» «Усмири пыл, Перк, ты чего?» — осадил его Виллис. «Да, заткнулся бы ты лучше, а то неохота мне детей обижать», — огрызнулся Ролдон. «Ой, да, что-то я...» Перк нахмурил брови и покачал головой. «Со мной что-то тоже не так». Я тоже почувствовал легкое головокружение, а еще вдруг мне почему-то стало все как-то безразлично. «Возможно, мы все просто переутомились. Все же заявление распорядителя турнира о планах на Землю губительно подействовало на нашу психику», — вывел предположение Виллис. «Зато Гегиону хоть бы что, шагает за нами, как верный пес, и не жалуется», — заметил Ролдон. «Потому что сознания в нем нет, пустой он», — тихо проговорил Перк. И тут в нейроинтерфейсе всплыло сообщение. «Внимание! В воздухе обнаружено низкое содержание пага». «А вот к нам и клоуны приехали», — прокомментировал уведомление Ролдон. «И что эта хрень собачья значит?» И я все понял. Как это часто со мной случалось, особенно после того, как я взял второй ранг ускоренного мышления, понимание ситуации внезапно свалилось мне на голову. «Паг — это его влияние», — — сказал я. «Самый главный Локс говорил, что он убивает разумных существ, но мы-то еще живы», — развел руками Перк и как-то недобро посмотрел на меня, как будто я смолол сущую глупость, а он вынужден меня поправлять. «Наверное, ты прав, Шой», — кивнул Виллис. «Сейчас, как и сообщил нейроинтерфейс, его концентрация слаба, поэтому мы и не погибли, но уже начали чувствовать недомогание и побочные эффекты». Скосил взгляд на Перка и чуть улыбнулся. «Ты на что намекаешь, белобрысая крыса?» Злобно бросил тот, подозрительно прищурившись. Виллис в ответ улыбнулся, а потом вообще рассмеялся. Ролдон охнул, сморщился и потер виски. Я же, глядя на них, никак не отреагировал. Мне просто не было до всего этого дела. А между тем я понимал, что ситуация выходила из-под контроля. «И чего ты ржешь, придурок?» — насупился азиат, лицо его напряглось, глаза злобно сверкнули. Виллис рассмеялся еще больше, и смех этот уже попахивал безумием. Я снова заметил движение вдалеке между деревьями. Это была та самая косуля, но теперь она бежала не от нас, а словно от какого-то другого и более опасного хищника. Да и передвигалась как-то дерганно, словно была не живым существом, а каким-то механизмом. При этом направлялась вверх, в ту сторону, откуда мы спускались. Не от пага ли она спасалась? «А ну-ка, стойте!» — резко скомандовал я, подняв руку. Ощущение безразличия завладело мною еще больше, но я понимал, что оно продиктовано внешним воздействием токсина, поэтому изо всех сил старался противостоять ему. Огляделся. Пак было не увидеть и не учуять, но он сразу же воздействовал на психику, причем для каждого индивидуально. «Что случилось, Шой?» — поднял на меня усталый взгляд Ролдон. «Хочешь привал сделать?» «А что? Хорошая идея. Я почему-то так устал. Сучья наша жизнь, как же я устал. Посидеть бы хоть немного. Может, костер разведем? Перк волчатины пожарит». «А ты губу на мое мясо не раскатывай!» — огрызнулся азиат. «Жрите свои сухпайки. Они для таких, как вы, и предназначены». «Вот же болван!» Снова рассмеялся Виллис. Я посмотрел на Гигиона. Здоровяк стоял без движений, как обесточенный робот. Выходит, из всех нас ему повезло больше всех. И верно, что обделенный разумом не познает горечи. «А где Нойс, Шой?» — спросил Ролдон, и меня от этого вопроса пробрала дрожь. Наши дела становились все хуже. «Где он? Где мы оставили этого салагу? Без нас же он пропадет!» Я попытался сосредоточиться на своей пси-способности, но в ужасе осознал, что не могу. Неужели газ повлиял и на нее? В попыхах я достал осколок камня Эффа, сжал в ладони, но ответного пси-импульса не получил. Я вообще не ощущал в нем пси-энергии. Теперь и он стал бесполезной безделушкой. Я снова огляделся. Косуля побежала наверх. Не значит ли это... Точно. «Все за мной!» — махнул рукой я. «Возвращаемся обратно! Нам нужно подняться выше!» «Что? Зачем?» — возмутился Перк. «Я устал, Шой, я не пойду», — покачал головой Ролдон. «Поднимаемся наверх, быстро!» — повысил голос я. Чтобы до людей информация доходила быстрее, надо прикрикнуть. Где-то я об этом слышал. Я ускоренно зашагал в обратном направлении, через плечо бросив здоровяку. «Гигион, возвращаемся!» Он послушался сразу, двинулся за мной. Виллис, на удивление, тоже не стал спорить, а вот Перк с Ролдоном наотрез отказывались выполнять требования. «За мной, говорю! Газ влияет на психику. Неизвестно, что будет дальше. Вы можете умереть!» «А чего ты раскомандовался? Ты не мой командир. Я вообще сам по себе. Пошел ты!» — крикнул Перк. «Я иду дальше!» — повернулся к Ролдону. «Ты со мной? Или останешься с этими немощными?» «Я устал. «Я остаюсь», — покачал головой тот. «Ролдан, ты умрешь здесь, ты это понимаешь?» Спутник поднял на меня взгляд, и в его глубине я увидел, что тот все понимает, но по каким-то причинам не может с собой справиться. «А что ты к нему пристал?» — прищурился азиат и сделал шаг в мою сторону. «Испугался? Так вали отсюда! Валите с Гегионом вместе! Вы по уму одинаковые!» «Ты сейчас несешь полную хрень, Перк, и в глубине души знаешь об этом. Но газ затуманил тебе мозги», — спокойно сказал я. А сам подумал, да и сдалось мне все это. Стою тут, пытаюсь кому-то что-то доказать. Может, послать их всех к чертям собачьим? «Нет, нет, нет. Это не я говорю, это опять долбанный газ так влияет на меня». «Да неужели?» Шепотом протянул он и встал вплотную ко мне. Ростом он был на голову ниже, поэтому смотрел из-под лобья. Виллис на заднем фоне снова заржал. «Может, ты просто придурок, а?» Не рассматривал такой вариант. В следующий миг произошло то, чего ни он, ни остальные от меня, наверное, не ожидали. Моя рука резко подалась вперед, как нападающая кобра. Удар вышел хлестким и очень сильным. Двух рангов улучшенной реакции и одного прокачанных мускулов оказалось достаточно, чтобы выбить дух из коротышки. Перк от неожиданности охнул, его повело в бок и через секунду рухнул на землю. Виллис на заднем плане перестал смеяться. Сначала поперхнулся, а потом закашлялся. Я повернулся к Ролдану. «Ты хочешь по морде получить или пойдешь со мной по добру?» Ролдан медленно поднялся на ноги, выпрямился. Я ожидал, что он сейчас мне наговорит какой-нибудь ерунды или даже попытается напасть, но, похоже, влияние Пага совершенно усмирило его агрессию. Он тихо сказал. «Я устал, но ты очень настойчив. Будь по-твоему». «Тогда все за мной и без лишних вопросов. Гегион, забери Перка с собой». Через 15 минут мы уже стояли у края возвышения. Действие Пага сошло на нет. Ощущение безразличия ко всему происходящему испарилось, да и Виллис перестал смеяться. Правда, начал жаловаться на головную боль. «Что, мать вашу, это было?» — поинтересовался Ролдан. «В меня как будто чужой дух вселился. Я вроде бы все понимал, но не мог вести себя так же, как и раньше». «Я заметил. Ты стал слишком вежливым, даже ругаться перестал. И еще чувствовал себя, как будто 30 километров без остановки прошел. Что это за сучий газ такой?» «Похоже, слабая концентрация Пага так действует на психику. И еще он пси-способности ослабляет», — вывел предположение я. Повернулся к Виллису, склонившемуся над Перком, и спросил. «Ну что, как он?» «По-прежнему без сознания. Хорошо же ты ему врезал». «У меня не было выбора. Сам видел, как он себя вел». «Видел, да только тоже ничего с собой поделать не мог», — кивнул Виллис. «Я вот думаю», — произнес Ролдан, скосив взгляд на здоровяка. «Хорошо все же, что Гегион без мозгов. Неизвестно, как бы он себя повел под газом. Может, передушил бы нас, как котят». «Сдается мне, Перк был прав насчет него», — вздохнул Виллис. «Гегион — пустая оболочка». «Да и черт с ним! Когда-нибудь он все равно очухается!» — махнул рукой Ролдан. «Как нам дальше-то пройти?» «Газ стелится по низинам, поэтому спускаться обратно нам нельзя». «Но и по воздуху мы тоже пролететь не можем», — развел руками Ролдан. Распорядитель турнира говорил, что от Пага имеется антидот, и что они будут выдавать его нам небольшими порциями, напомнил Виллис. «Да-да, я тоже помню», — произнес Ролдан. «Но только этот долбанный ублюдок, Горион в аду, не сказал, где его взять». «Мне кажется, что мы найдем его там», — кивнул я в сторону низины. «Мы не должны были останавливаться, и, возможно, через несколько минут наткнулись бы на контейнер с антидотом или что-то подобное». «С чего ты это решил?» — нахмурился Ролдан. «Согласен, это в стиле локсийцев», — кивнул Виллис. «Не соответствует логике». «Вот же суки!» — — выругался Ролдон. — Так что нам тогда делать? Может, обойдем низину? — Нет, это слишком долго. К тому же мы не знаем, как далеко она тянется. Мы сделаем так. Я скинул ранец и извлек из него кислородную маску. Не знаю, насколько это защитит от пага, но другого выхода не вижу. Я спущусь туда один, пройду дальше, а вы оставайтесь здесь. Можете устроить привал и приведите в чувство перка. Поднял забрало шлема и нацепил маску на лицо. Нейроинтерфейс сообщил, что запаса кислорода в ней осталось 86%. На некоторое время должно хватить, а там посмотрим. До того места, где мы поняли, что что-то пошло не так, и развернулись, я добрался быстро. Ощущения пока что оставались прежними. Значит, пак все-таки проникал в организм через легкие. Хотя не исключено, что я почувствую его действие позже. Или, может быть, нужна чуть более сильная концентрация? Об этом я старался не думать, а сосредоточился на поиске какого-нибудь контейнера или чего-то подобного, в чем мог бы содержаться антидот. Дополнительную проблему доставляли сгущающиеся сумерки. То ли низина углублялась и свет попросту не проникал сюда, то ли в этом искусственном мирке наступала ночь. В любом случае, этот факт меня не радовал. Фонаря у меня не было, а фальшфейеры — не лучший источник освещения. Прибор ночного видения присутствовал в шлеме, но полноценно использовать его можно было только при опущенном забрале, что, в свою очередь, исключало возможность носить на лице кислородную маску. Приходилось выбирать — либо дышать в почти полной темноте, либо что-то видеть, но понемногу сходить с ума от газа. В такой ситуации незаменимой оказалась бы способность эхолокация или рентген. И если для изучения первой мне еще требовалось улучшить на 2 ранга слух, то для второй имеющихся усовершенствований было достаточно. Не хватало лишь свободной энергосферы и 12 часов для активации умения. Еще можно просканировать пространство при помощи пси-взора, но при его использовании нужно постоянно концентрироваться и желательно больше ни на что не отвлекаться. Сумерки сгущались, но признаков чего-нибудь такого, в чем мог бы содержаться антидот, так и не наблюдалось. В голову начали закрадываться неприятные мысли, гласящие, что я ошибся и что нужно было последовать предложению Ролдона попытаться обойти низину. Я все же остановился и решил оглядеть местность пси-взглядом. Сжал осколок кристалла Эфа и взмыл ввысь. И почти сразу увидел рядом с собой темное пятно. А через пару секунд услышал злобный рев и звук ломающихся сухих веток. Вернулся в реальность и придирчиво огляделся. Но в почти полной темноте разглядеть ничего не получалось. Даже улучшенное зрение было бессильно. Скинул ранец и достал тепловизор, но чтобы его надеть, пришлось снять шлем и лишиться защиты головы. Рев раздался снова. Намного ближе, и во мраке я заметил шевеление. Кто-то приближался ко мне. Я сорвал шлем и нацепил инфракрасный наглазник. Мир стал темно-синим, а в его центре пылало желто-красное пятно, которое стремительно приближалась, ревя и шурша ветками. А еще громко и тяжело дышала, словно ему не хватало воздуха. От скорой встречи с неизвестным существом я и сам разволновался настолько, что задышал так часто, что начал задыхаться. Хотелось сорвать чертову кислородную маску, но сразу же себя отдернул, напомнив, что нужно держать все под контролем. «Я здесь один». И рассчитывать можно только на себя. Хорошо, что укрепленная нервная система позволяла быстро охлаждать рассудок, избегая паники. Желто-красное пятно передвигалось быстро, но как-то неуклюже. Формой оно отдаленно напоминало человека, только очень высокого, грузного и передвигающегося на 4 конечностях. Животное вновь заревело, и я, наконец, понял, с кем столкнулся. Это был медведь, возможно, даже гризли. Нутро сжалось от жути, а сердце забилось в груди, норовя разорваться. После встречи с подобным зверем шансы выжить усиленно стремились к нулю. Хотя в истории Земли бывали и случаи с благоприятными исходами. Зверь был совсем близко. Я активировал обе свои способности и ловко отскочил от резко замедлившегося медведя. Однако он оказался настолько близок, что нейроинтерфейс смог считать его характеристики. Я даже позволил себе коснуться его бока, чтобы получить более подробное описание. Медведь взрослый, генетически улучшенный, одурманенный. Тип млекопитающий Е-класса. Планета-прародитель, Земля. Состояние здоровья, отличное. Описание. Медведь по праву считается одним из самых свирепых и опасных хищников Земли. Имеет густую бурую шерсть и толстый слой подкожного жира, пробить который может далеко не каждое холодное оружие. Обладает огромной физической силой и выносливостью. Один удар лапой может снести человеку голову или разорвать грудь. Даже с пронзенным насквозь сердцем зверь способен пройти еще несколько десятков метров. Внимание! Данные неполные, необходимо пополнение базы знаний. Примечание! Во внутренностях особи задержится контейнер с неизвестным содержимым. Осмыслил прочитанное я быстро. Все же не зря развил ускоренное мышление до второго ранга. Последний пункт примечания сразу дал понять, куда локсы спрятали антидоты от пага. Не знаю, все ли в порядке у них с головой, но, похоже, они каким-то образом засунули препараты в тело медведя. Зверь неуклюже остановился, начал разворачиваться. Я вытащил змеиный меч из ножен и сразу же ощутил, как на правую руку накинулась тупая боль. Да, скованность в мышцах все еще ощущалась. Понятное дело, что окончательно зажить конечность еще не успела. Я вытянул левую руку вперед с выдвинутым из экзонаруча на полную длину лезвием. Полагаться, похоже, в основном придется на него. Как же все это не кстати. Медведь, наконец, полностью развернулся и двинулся в мою сторону. Я побежал на него, но почти перед самым его носом ушел влево, нанося колющий удар лезвием в шею. Вытащил и снова ударил, потом еще раз. Животное яростно взревело и ударило лапой наискосок, но я с легкостью увернулся. Стал обходить хищника сзади и снова ударил лезвием, а потом добавил и мечом. Надеюсь, токсин, содержащийся в клинке, хоть ненамного, но замедлит зверя. Перед тем, как действие способностей закончилось, я успел ударить еще дважды и оба раза в правый бок. Но медведю мои тычки, казалось, не наносили почти никакого урона, а только еще больше его раззадоривали. Здесь бы пригодилось что-то длинное, пика или копье, но ничего похожего у меня не было. Уже в режиме нормального течения времени я отбежал на несколько шагов и встал в атакующую стойку. Зверь неуклюже развернулся и, хрипло дыша и ревя, снова бросился на меня. Желто-красное пятно, которое он из себя представлял в тепловом спектре, от ярости, похоже, стало пылать еще ярче. Я сделал шаг назад и уперся спиной в ствол дерева. Инфракрасное зрение не позволяло разглядывать обычные, не излучающие тепло объекты, поэтому нужно быть осторожным. Ветки под тяжелой тушей животного захрустели, а земля едва ощутимо задрожала. Я прижал правый локоть к корпусу, направив меч вперед и стараясь не отвлекаться на боль в запястье. Активировал временное расширение и начал сползать вниз. Медведь через несколько секунд оказался передо мной, и я использовал сверхскорость. Когтистая лапа рванула по стволу ели с такой неистовой силой, что дерево затряслось, но меня уже там не было. Треск разлетающихся щепок зазвенел в ушах непрерывной нотой. Я протиснулся вниз под тушу животного, вонзил меч как можно глубже в брюхо, почти по самую рукоять. Хотел вырвать оружие, но оно не поддалось. Животное оглушительно заревело, на удивление быстро развернулось и начало наносить смертельный удар лапой. Я отпустил рукоять и отскочил в сторону, едва не нарвавшись на убийственные когти, которые прочертили 4 глубокие борозды на нагруднике. Медведь опять пронзительно взревел, но на этот раз из его глотки вырвалась не только ярость, но и страдание. Я попятился, ловким движением сорвал с плеча гарпуномет и выпустил дротик, не особенно-то целясь. Сделать это непросто, когда твой противник — желто-красное пятно. Когда снаряд вонзился в плоть зверя, я отсоединил наноцепь, подбежал к ближайшему дереву и начал быстро обматывать ее вокруг ствола. Оставшиеся свободными полметра цепи спутал между собой и закрепил. Но тут наноцепь сначала натянулась, а потом стала расслабляться. Хищник ринулся в мою сторону. Я бросил свое занятие, закинул гарпуномет на плечо и побежал в другую сторону. Передвигался я намного быстрее, чем медведь, поэтому оторвался от него быстро. Но тут действие временного расширения закончилось, а за ним деактивировалась и сверхскорость, и медведь ускорился. Дышать было настолько тяжело, что мне казалось, что я вот-вот задохнусь. Но снимать маску нельзя, пак повсюду. Я споткнулся о поваленный ствол дерева и рухнул на землю. Визор соскользнул с мокрой от пота головы и улетел в сторону. Глаза не успели привыкнуть к темноте, поэтому я окунулся в почти полный мрак. Ударился правой рукой, тупая боль пронзила запястье. Поелозил левой ладонью по ближайшему пространству, но кроме сухих веток и хвои ничего не нащупал. Медведь был уже близко, я слышал его тяжелое дыхание и ощущал рвущуюся наружу ярость. Надеть шлем я уже не успевал, все решали секунды. Я пополз задом, словно рак, попутно стараясь сконцентрироваться на пси-воздействии, и почти сразу врезался спиной в ствол дерева. Увидел сознание зверя, пылающее яростью и изнывающее от боли, а еще жаждущее мести. Отправил ему пси-сигнал, в который вложил приказ успокоиться, но то ли в попыхах что-то сделал не так, то ли силы пси-сигнала оказалось недостаточно, но хищник не отреагировал на него. Вот он уже оказался надо мной. Я почувствовал жаркое дыхание из его пасти. Как вдруг зверь дернулся, словно ударился о незримую преграду, а позади него чуть слышно зазвенело от напряжения наноцепь. Похоже, он натянул ее до предела. Медведь захрипел и жалобно заревел. Похоже, засевший в его теле дротик, да и вонзенный в живот меч, причиняли боль. Пастью он до меня дотянуться не мог, поэтому начал остервенело махать лапами. От пяти ударов подряд я увернулся, а вот от шестого не успел. Но разящие когти не попали по лицу, как я ожидал, а ударили по кислородной маске, сорвав ее вместе со скрепляющими лямками. Свежий прохладный воздух, насыщенный хвойным ароматом, сыростью и отравляющим мозг газом, с хлюпаньем ворвался мне в легкие. «Внимание! В воздухе обнаружено низкое содержание пага!» Наноцепь зазвенела, и медведь чуть продвинулся вперед. Задними лапами он уперся в землю, а передними бесперестанно махал, упорно стараясь дотянуться до меня. Время от времени опускался на все четыре, пытался оттолкнуться, чтобы броситься вперед, но наноцепь не позволяла сделать ему и полшага. Да и боль, видимо, тоже забирала часть сил. Дерево, к которому был привязан поводок, захрустело и стало медленно крениться, что дало возможность зверю сократить расстояние между нами. Я заерзал, пытаясь отползти еще дальше, но медведь уже успел приблизиться ко мне, рухнул на все четыре лапы и, дико ревя, стал молотить когтистыми лапами. Я снова увернулся, но уже не с былой прытью, силы были на исходе, да и, похоже, пак начал действовать. Ствол еще больше накренился, и наноцепь расслабилась, дав зверю еще несколько метров свободного движения. Я собрал всю оставшуюся волю в кулак, перекатился назад, сорвал с ремня излучатель энергощита, ткнул в сенсор и бросил рядом. Сам же скукожился, как эмбрион в чреве матери. Со звонким свистом оборвалась наноцепь, и медведь, освобожденный от пут, бросился с ревом на меня. Нас разделяли жалкие 1.5 метра и доли секунд времени. Голубой луч устремился вверх и расцвел сияющим цветком энергощита. Через миг меня окутал полупрозрачный купол, но хищника было не остановить. Подгоняемый яростью и желанием отомстить за причиненное страдание, он запрыгнул на защитную сферу, взревел и упал рядом. С его лап и брюха прыснул дым, в нос ударил запах паленой шерсти. Медведь почти сразу же вскочил и отбежал на 2 метра. Ярость в глазах стала гаснуть, сменяясь смирением. Неужели газ начал действовать и на него? Медведь подошел к куполу энергощита. Хоть реветь уже и перестал, но дыхание по-прежнему было тяжелым, надрывным. Вокруг заметно похолодало, и из его пасти теперь валил пар, а на землю падали сгустки вспененной слюны. Я пристально смотрел на него, пытаясь понять, что же с ним происходит. Снова хотел применить пси-способность, но тут понял, в чем дело. Меч все еще сидел в его животе, отравляя организм парализующим токсином. Да и само наличие острого куска металла в теле вряд ли придавало ему сил. Сделав несколько шагов, зверь шумно рухнул на землю рядом с защитным куполом. Пар выдыхаемого воздуха некоторое время еще клубился над ним, а потом дыхание прервалось. А через миг я увидел, как под огромной тушей растекается темная лужа. Энергоресурс плюс 2250. Я не торопился деактивировать энергощит. Лежал и смотрел на гору мяса и шерсти, словно в этом был какой-то сакральный смысл. Несмотря на полученный энергоресурс за убийство зверя и слово «мертв» в нейроинтерфейсе, мне казалось, что медведь на самом деле не умер, а лишь искусно имитирует смерть. В некотором смысле я даже ждал, что он вот-вот поднимется и снова нападет на меня. Но он не поднялся. Голова моя была пуста, а тело дрожало от усталости. Мне не хотелось вставать и куда-то идти. Мне было наплевать на все. В мысли закралась тоска и безысходность. Но тут я вспомнил, что все это навязано извне, что долбанный токсин помутил разум и размягчил мозги. Я собрался, деактивировал излучатель энергощита, запаса энергии в котором осталось 46%. Отыскал кислородную маску и нацепил на лицо. Все это делал я с большой неохотой. Посидел на месте несколько долгих минут, тупо глядя на труп медведя и собираясь с силами. А потом пришел голод. Притом настолько сильный, что решение Перка запастись волчатиной теперь мне не казалось идиотским. Я даже поймал себя на мысли, что больше не смотрю на тушу медведя с отвращением. Это меня напугало. Поэтому я полез в ранец, в отдел с едой и вытащил первое, что попалось под руку. Это была галета. Отодвинул кислородную маску и начал быстро есть, попутно заглянув в нейроинтерфейс в раздел «Состояние». И каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что больше не страдаю заражением крови. Зато популяция Т-бактерий немного выросла, что тоже не могло не тревожить. Мелкие гаденыши сожрали все инородные микробы, недавно попавшие в кровь, и теперь снова требовали пищи, провоцируя во мне голод. Нужно было снова их усмирить, и развитой до 3 рангов пси-способности, похоже, теперь для этого недостаточно. Ночь полностью вступила в свои права. Теперь я различал лишь силуэты предметов, по которым смутно догадывался, чем они могли быть на самом деле. А ведь мне предстояло еще отыскать спрятанный в теле зверя контейнер. Надышавшись кислородом и ощутив, наконец, небольшой прилив сил, я с немалым трудом выдернул меч из туши медведя и принялся прощупывать пси-взором его остывающее тело в поиске заветного контейнера. И вскоре нащупал. Он находился чуть ниже груди. Хорошо, что хищник упал на бок. Если бы он и сдох, лежа на животе, то мне пришлось бы пробираться к контейнеру через всю тушу, потому что перевернуть эти полтонны мяса и жира не представлялось возможным. Достав нож и выдвинув лезвие экзонаруча, я принялся разделывать тушу зверя. Дело продвигалось медленно. Все же в темноте копошиться в трупе – задача малоприятная. Я долго ругался и проклинал того сумасшедшего умника, решившего, что нутро медведя – лучшее место для хранения предметов. И как они вообще умудрились засунуть его туда, не навредив животному? В конце концов, не выдержал и зажег световую шашку. Можно, конечно, было поставить рядом походный обогреватель, ведь он давал не только тепло, но и свет. Но пока решил с этим повременить. Нужно было беречь заряд. Позже мне пришла мысль, что можно было вообще не мучиться самому, а вернуться к месту, где мы со спутниками разминулись, и позвать на помощь Гигиона. Да вообще, здоровяка можно было изначально взять с собой, ведь газ на него, похоже, не действовал. Вдвоем мы бы справились с медведем намного быстрее, да и разделывать его было бы куда проще. Похоже, Пак все же не слабо повлиял на рассудок, раз я допустил такую оплошность. Но когда я, наконец, извлек из трупа контейнер, крупный черный овал, похожий на яйцо динозавра, и открыл его, то понял, что мое решение отправиться в лес одному было правильным. Потому что помимо нескольких доз антипага, в контейнере лежал консервационный блок с энергосферой. И так как я был единственным победителем, то и принадлежал он мне одному. Правда, блок, вопреки ожиданиям, содержал всего одну штуку, что как награда за убийство такого огромного и сильного противника, как медведь, выглядело скуповато. Однако это меня ничуть не расстроило. Решение, куда вложить новую энергосферу, я не стал оставлять на потом, а сразу же полез в нейроинтерфейс в раздел способности и выбрал телепатию. Я давно понял, что копаться в чужих мозгах у меня получалось чуть лучше, чем все остальное. Так почему же не продвинуться по этому пути еще дальше? Телепатия. Категория «Психика». Ранг 1. Время активного использования – 10 минут. Период перезарядки – 24 часа. Требования. Повышенный пси-потенциал – 3. Период активации – 12 часов. Описание. Телепатия открывает недоступную для простых людей способность считывать чужие мысли и управлять ими. Появляется возможность влиять на поведение людей с обычной, незащищенной пси-активаторами или иными средствами психикой. Но не стоит забывать, что постоянная нагрузка на мозг может привести к пси-истощению. В голове промелькнула мысль, что не помешало бы улучшить уже имеющиеся две способности, потому что 10 секунд активного использования слишком уж мало в текущих условиях. Но быстро откинул ее. Ко временному расширению и сверхскорости я обязательно вернусь, но позже. Внимание! Использована энергосфера. Начата активация способности телепатия. Время до завершения 11 часов 59 минут. Сверившись с маршрутом с помощью пси-обзора и убедившись, что вокруг нет врагов и по пути их тоже не должно встретиться, я растолкал вещи по своим местам, надел шлем, активировал прибор ночного видения и побрел к тому месту, где оставил своих напарников.